и меня понесло по темному тоннелю без времени, подобно смываемый в унитаз известной субстанции, без малейшей возможности зацепиться за стенки и хотя бы слегка притормозить это загадочное движение неведомо куда.